«Могу», — кивнул Сашка, «но это разговор не одного часа, и говорить об этом здесь многим покажется пустым прожектерством. Обозначьте хоть одну проблему, князь, пожалуйста», — дружно попросила сразу несколько голосов. «Хорошо, я скажу о полевой кухне. Это должно быть устройство на колесном ходу, в котором полковые повара могут готовить пищу сразу на весь личный состав полка. Но ведь таких нет. Я готов изготовить одну для образца, если будет кому ее осмотреть и принять», — пожал Сашка плечами. «Два моих изобретения приняты комиссией ГУ, но чего мне это стоило, я даже вспоминать не хочу. Также отдельный разговор, военно-полевая хирургия. Многие солдаты гибнут уже после окончания боя, от полученных ранений. Такое направление медицины у нас очень слабо развито, и потому наша армия имеет большие потери, а в деревнях множится количество инвалидов. Поэтому я считаю, что военная медицина должна быть выделена в отдельное направление медицинской науки. Убыль в личном составе от ранения и небоевых потерь иногда превышает потери боевые». От дальнейших разговоров его спас вокзальный колокол. Услышав уже знакомый звон, Сашка извинился и, развернувшись, быстрым шагом направился к своему вагону. Поднявшись в тамбур, он поздоровался с проводником и, пройдя в салон, устало опустился в кресло. «Хорошо говорил», — одобрительно кивнул князь. «А что это еще за полевая кухня?» «Да есть одна идея», — усмехнулся парень. «Припомнил как-то, как мы в Африке от плохой воды животами маялись, пока местные не объяснили, что ее только кипяченой пить можно. А мы все понять не могли, почему они дома только чай пьют, а в дороге воду с уксусом смешивают. Немножко, но вода от этого безопасной становится. Вот и подумал, что в армии нужна кухня, где все солдаты будут получать чистую и безопасную пищу. Да и готовить так легче, и продуктами снабжать проще. А сделать такую и правда можешь?» Подумав, уточнил князь. «Даже чертежи есть», — кивнул Сашка. «Как приедем, займись», — потребовал Алексей Михайлович. «Штука нужная, а уж как ее в армию пропихнуть, я придумаю. А по медицине что? Ну, тут мне говорить сложно, я не медик», — вздохнул Сашка, «но точно знаю, что раненых нужно с поля боя уносить сразу, а не после сражения. Чем меньше времени от ранения до операции пройдет, тем больше шансов у раненого выжить. А для этого нужны отдельные команды, санитарные, чтоб умели на месте повязку наложить и раненого правильно до лазарета донести. Один, не понял князь, не вытянет. Носилки им нужны специальные, с колесиками небольшими», — принялся объяснять парень, пальцами показывая размеры колес. «Раненого на носилки, и за веревочку на этих колесах за собой в тыл. И колес надо не 4, а 6, чтобы не застревали», — задумчиво закончил он. «Тоже делай», — решительно потребовал князь. «Будем смотреть, пробовать. Но и так понятно, что идея толковая. А вообще, лазарет должен быть сразу за линией фронта. И это должно быть отдельное подразделение, чтобы врачи, офицеры, медперсонал, унтера, ну и санитары, которые непосредственно на поле боя работать станут. А как же он с винтовкой будет еще и раненых таскать?» «Не понял князь, какой винтовкой?» «Не понял Сашка», вырвавшись из своих размышлений. «На кой им винтовки, револьверы или пистолеты? Да и то только на крайний случай. Это же солдаты нелинейных подразделений. Это скорее вспомогательная часть, но очень нужная», — согласно кивнул Алексей Михайлович. «Что еще для такой части придумать можно?» «Ну, стол операционный, раскладной, чтоб можно было на телегу погрузить и увезти легко. Столики для инструмента, тоже на колесиках. Ну и освещение толковое требуется, а то при керосиновой лампе врачи мигом без зрения останутся». «Ты про электричество?» — удивился Алексей Михайлович. «Угу, генератор толковый нужен. Соединяешь его с маленьким мотором, от генератора лампочки запитываешь, и работай. Только лампа нужна такая, чтобы свет в кучу собирала. Это ты чего-то загнул?» — с сомнением проворчал князь. «Лампы хорошие нужны», — отмахнулся Сашка. «А так ничего сложного. Ну, лампы немецкие я выписать могу. Есть у меня связи», — подумав, осторожно высказался Алексей Михайлович. «А вот что это за генератор такой, я и понятия не имею. Выписывай лампы и провода, остальное сам сделаю», — пообещал Сашка. «И откуда только что у тебя в голове берется?» — растерянно проворчал князь, удивленно рассматривая внука. «Я и представить себе не могу, как оно может выглядеть, а ты уже делать собрался. Если б я сам понимал, откуда что берется», — рассмеялся Сашка. Их разговор прервало появление испанцев. Катарина, воспользовавшись предложением, читая настоянием Сашки, была одета в легкое платье персикового цвета, которое удивительно шло к ее коже. Заставив их переехать в особняк, Сашка выделил Хуану отдельные деньги для сестры, заявив, что девушка благородного происхождения не должна испытывать стеснения в такой мелочи, как одежда. Вообще, к удивлению самого парня, его отношения с Катариной с самого начала стали весьма дружескими. Ее ни в коей мере не смущали его шрамы и вообще внешность. Сам Сашка, изначально относившийся к собственной внешности с изрядной долей иронии, после некоторых событий вдруг понял, что в местной жизни она имеет весомое значение, и едва не заработал комплекс по этому поводу. Но общение с девушкой смыло всю эту пыль словно весенним паводком. Катарина и вправду была офицерской дочерью и сестрой, и подобные украшения ее совершенно не пугали. Более того, она относилась к ним, как к подтверждению мужской доблести. Офицер, не имеющий шрамов, в ее понятии или везунчик, или трус. Логики этой Сашка не понимал, да, впрочем, и не пытался понять. «Знакомьтесь, господин Пирогов, мой внук Александр», представил Алексей Михайлович Сашке пожилого профессора медицины. «Это что, тот самый Пирогов, а он к тому времени еще жив был? Вот говорили мне, учи уроки, а то так и помрешь дураком», мелькнуло в голове парня, пока он вежливо раскланивался с новым знакомым. «Рад знакомству, господин профессор», — улыбнулся Сашка. «Надеюсь, ваше путешествие было недолгим». «Благодарю вас, молодой человек, доехал я хорошо», — дежурно усмехнулся профессор. «Так чем я могу быть полезен, ваше сиятельство?» — повернулся он к князю. «Я позволил себе вызвать вас сюда, профессор». «Вот по какому делу», — кивнул Алексей Михайлович. «Мой внук в прошлом участник войны и потому не понаслышке знает, что такое военная медицина, точнее, ее отсутствие, и потому решил придумать некоторые вещи, которые могли бы облегчить работу венных медиков». «Вот как, очень интересно», – заинтересовался профессор. «И что же вы придумали, молодой человек? Это все проще один раз показать, чем долго рассказывать», – усмехнулся Сашка и приглашающе указал рукой на гараж, где и были выставлены все пробные образцы новой продукции его мануфактур. Войдя в гараж, профессор с интересом огляделся и, приметив несколько необычных предметов, которые были похожи на привычные ему, устремился туда. «Вы об этом говорили, ваше сиятельство?» Не оглядываясь, спросил профессор, продолжая осматривать хирургический стол. «Да, это хирургический стол, который можно сложить и перевести по необходимости», принялся пояснять Сашка. «Да-да, вижу. Интересное решение, оригинальное, и держится устойчиво», одобрил профессор, с усилием покачав его. «Очень интересно. А разбирать долго?» «Нет, два человека справятся за несколько минут», улыбнулся парень. «Да это же просто мечта военного хирурга», еще больше оживился профессор. «Вы себе не представляете, господа, как много сложностей возникает, когда приходится перевозить лазарет с места на место. А это что такое?» Заметил он легкую этажерку. «Это столик для инструмента. Я решил приделать колесики, чтобы легче было перемещать его», быстро пояснил парень. «Очень интересно, очень», снова кивнул профессор. «Легкий, мобильный, но есть один вопрос», повернулся он к Сашке. «Вы забыли, что в домах обычно полы неровные, и катать этот столик будет весьма сложно. Есть опасность, что он опрокинется». «Не беспокойтесь, господин профессор. Для этой цели мы решили использовать вот такие листы». Сашка подошел к стене и легко сдвинул лист фанеры примерно метр на метр размером, покрытый лаком в несколько слоев. «Устилайте такими листами пол вокруг хирургического стола и можете спокойно работать». «Занятно», отступив в сторону и осматривая стол, кивнул профессор. «Есть еще что-то?» «Освещение», усмехнулся Сашка и щелкнул выключателем. Люстра из четырех ламп ярко осветила весь стол, хоть и стояла в паре шагов от него. «Работает от генератора с бензиновым мотором», добавил он, легко сдвигая весь светильник одной рукой. «Перемещается также на колесиках. Можно в любой момент переместить ее, как будет нужно. А вот это просто замечательно», воскликнул профессор, осматривая представленные образцы. Он нарезал вокруг них круги, словно акула вокруг добычи, суя нос едва ли не в каждый болт или заклепку. «А это, я так понимаю, носилки, и тоже с колесиками», прокомментировал он. «Оригинальное решение, и даже ремни есть, чтобы раненого не потерять. Но, господа, вы не учитываете один момент. Не всегда при переноске раненого можно трясти, а при перевозке по земле тряска неизбежна. Лучше уж слегка растрясти, чем он умрет, пока будет ждать окончания боя, пожал Сашка плечами. К тому же в этом случае у хирургов будет больше времени для работы. Раненые будут поступать не разом, а по мере их выноса с поля боя. А вот тут вы абсолютно правы, молодой человек, подумав, кивнул профессор. Признаться, вы меня весьма порадовали. Немного найдется промышленников, кто задумывается о подобных вещах. Впрочем, а чем это я? Вдруг смутился Пирогов. Я же вижу, что вы на себе испытали все прелести военно-полевой хирургии. Так что требуется лично от меня, ваше профессиональное заключение о том, что вы тут увидели, развел Сашка руками. Прежде чем запустить все это в массовое производство, я должен убедить наш генеральный штаб в необходимости этих вещей, и ваше мнение тут окажется очень кстати. Скажу больше, если все это будет принято, я продолжу развивать это направление. Думаю, очень скоро в армии появятся специальные автомобили, такие передвижные хирургические комплексы. Вы это серьезно? Растерялся профессор. Абсолютно, решительно кивнул Сашка. Тут нет ничего сложного. На автомобильную раму устанавливается просторный кузов, эдакий деревянный короб, в котором будет находиться все необходимое для операции. А по стенам можно будет устроить специальные шкафы, в которых врачи будут хранить все необходимое. Свет можно будет провести прямо от двигателя. Это тоже несложно. Вы все это всерьез? Растерялся профессор. Абсолютно, решительно кивнул Сашка. Это не шутка, профессор, поддержал его князь. Саша и вправду готов все это сделать, а я помочь ему в этом. Но не мне вам рассказывать, что в государстве нашим всем заправляют столоначальники, и потому пробить эту стену мы можем только вместе. Вы правы, ваше сиятельство, подумав, кивнул профессор. Я, конечно же, напишу вам свое заключение, подведу под это все необходимые обоснования. Но, ваше сиятельство, я хотел бы вас попросить. Профессор замялся, словно школьница. Князь, глядя на него, понимающе усмехнулся и, повернувшись к внуку, спросил: Саша, сколько подобных столов мы можем поставить в университет профессора, а сколько надо? Чуть улыбнувшись, спросил парень. Дело даже не в столах, господа, столы у нас хорошие и возить их не надо. Тут профессор снова замялся. Вам нужны светильники, сообразил Сашка. Именно, облегченно выдохнул профессор. Лампочки можем выписать, повернулся Сашка к деду. Завтра же займусь, кивнул тот. Дед, заказывай сразу вагон, усмехнувшись, посоветовал парень. Сам же видишь, все в дело пойдет. И провод электрический тоже заказывай. Сделаю, тихо рассмеялся князь. Господа, вы действительно готовы обеспечить больницы подобным освещением? Оживился профессор. Ну, не все сразу и не бесплатно, вздохнул Сашка. Увы, но все это стоит денег, а наших финансов на такую благотворительность просто не хватит. К тому же у нас работают люди, которым нужно семьи кормить, добавил он, в лед сбивая профессорскую жабу. Да, я все понимаю, закивал профессор. Но хоть в операционную университета поставить такие светильники вы сможете? Сможем, кивнул Сашка. А генераторы, сами понимаете, молодой человек, нам их взять просто негде. С генераторами, снова кивнул парень. Когда мы сможем получить ваше заключение? 2 дня, господа, и все будет готово, истово пообещал профессор. Прекрасно, с улыбкой кивнул князь. А что вы скажете, господин профессор, о передвижной полевой кухне? А что это такое? Удивился Пирогов. А вон, в том углу, указал направление Сашка. Вот эта телега, не поверил профессор. А вы подниметесь в нее, посмотрите, не удержался князь. Полевая кухня почему-то радовала его больше всего и стала настоящей гордостью старика. Данный факт Сашку удивил, но что-либо оспаривать парень даже не пытался. Наоборот, Сашку это радовало и немного забавляло. Впрочем, старик в свое время успел повоевать и отлично знал, что такое готовка пищи в полевых условиях. Однако, как у вас тут все ловко придумано, послышалось из телеги. Про себя Сашка считал это прицепом, но, чтобы не вдаваться в подробности, называл просто кухонной телегой. А как же тут котлы мыть? Последовал вопрос, и наружу высунулась взъерошенная голова профессора. Их легко можно вынуть и отмыть на улице, пояснил Сашка, запрыгивая в прицеп и указывая на специальные ручки. «Это кухня для одной роты. Такие же можно сделать и для батальона, и для полка. Но думаю, ротные будут самыми оптимальными». «Почему?» Тут же последовал вопрос. «Меньший объем количества, легче содержать в чистоте, а главное, каждая рота будет знать, где и когда получит свой обед», пояснил Сашка. «К тому же роте могут поставить отдельную задачу и отправлять за едой солдат, отрывая их от основной службы, не самое умное занятие». «Понимаю, понимаю», закивал профессор, продолжая осматривать прицеп. «Да, вы, безусловно, правы, молодой человек. Поддержание котлов в чистоте очень важно. Скажу вам больше, не боевые потери от дурной воды, грязи и болезней в походах составляют едва ли не третью часть от общих потерь. Это просто недопустимо, господа, недопустимо». «Я знаю, господин профессор», кивнул Сашка, пряча усмешку. «Ах да, простите», снова смутился Пирогов. «Ничего, я понимаю», выдохнул Сашка, спрыгивая с прицепа. Профессор, закончив осмотр, спустился на пол и, обойдя прицеп по кругу, повернулся к хозяевам. «На это вам тоже требуется мое заключение, это было бы неплохо», пожал плечами Сашка. «Вы человек известный, и к вашему мнению прислушиваются в самых разных кругах, так что я был бы вам весьма признателен». «Не сомневайтесь», подумав, решительно кивнул Пирогов. «Я дам самую положительную оценку тому, что видел. Но после осмотра всех этих вещей у меня вдруг возник один вопрос. Скажите, молодой человек, как бы вы решили проблему перевозки большого количества воды на дальние расстояния? Вы наверняка хорошо знаете, что в деревянных бочках вода быстро протухает, в железной тоже недолго держится. И каков же выход?» Профессор посмотрел на парня с едва заметной хитринкой. «Ну, тут требуется мастерство стеклодувов», подумав, пожал Сашка плечами. «Сделать из стекла большую бочку с прямыми стенками, обклеить ее снаружи резиной, а потом задвинуть в железную трубу подходящего диаметра, после закрыть с торцов металлическими боковинами. Железо не даст бочке разбиться, а резина будет немного пружинить. Вот и все. Браво, молодой человек, изящное решение», одобрил профессор. «Он у меня изобретатель», усмехнулся Алексей Михайлович с гордостью. «Скажите, ваше сиятельство, а стекольного производства у вас тут нет?» Повернулся к нему профессор. «Нет, этим занимаются другие люди. Но мысль вашу я понял, профессор», кивнул князь. «Что ж, господа, я признателен вам за эту демонстрацию, напишу свое заключение, как и обещал, через 2 дня. А теперь, позвольте откланяться», сказал Пирогов и, поклонившись, направился к дожидавшейся его пролетке. «Ты его специально сюда выдернул?» спросил Сашка, провожая его взглядом. «В медицинской среде он личность известная, и его заключение в штабе проигнорировать не решатся. Ты был прав, когда говорил, что нам требуется серьезная реформа армии. Кстати, ты читал сегодняшние газеты?» «Нет, а что там?» насторожился Сашка. «Император высказал свое мнение на твои предложения о реформах, и надо сказать, что он во многом согласен с твоим мнением. Понимаешь, что это значит? Что на меня опять начнется охота?» вздохнул Сашка. «Причем охотиться будут все. Репортеры, твои соратники и ваши противники. Про врагов страны я вообще не упоминаю. Не все так плохо», рассмеялся князь. «Но свои мысли тебе придется переложить на бумагу. Это его требование», обреченно уточнил Сашка. В ответ князь только выразительно посмотрел на внука. В быстром темпе отстреляв магазин, Сашка привычным движением сменил его и выпустил еще одну серию. Сбросив затворную задержку, он снова зарядил пистолет и, убрав его в кобуру, с улыбкой поблагодарил мальчишку, дежурного по тиру, принесшего ему мишень. «Такими темпами скоро начну на них рожицы рисовать», — довольно усмехнулся он про себя, рассматривая результат стрельбы. «Вы великолепный стрелок, Александр», — раздался рядом женский голос, и парень, оглянувшись, спросил. «Хотите попробовать? С револьвером вы управляетесь довольно ловко, так что с пистолетом должно получиться еще лучше». «Почему?» – удивилась Катарина. «У него спуск гораздо легче. Интересно, я бы попробовала», – блеснула ямочками на щеках девушка. «Вот, держите», – кивнул парень, одним слитным движением вынимая пистолет и проворачивая его на пальце за скобу так, чтобы он оказался рукоятью к ней. «Возьмите его в руку так, чтобы задний край рукояти уперся сразу под сгиб ладони. Теперь левой рукой, пальцами ухватите затворную раму вот за эту ребристую поверхность и оттяните ее до конца. Теперь просто отпустите. Механика все сделает сама, все. Теперь можете целиться и стрелять. Все это парень объяснял, встав справа от нее и пальцем указывая на нужные места оружия. Катарина приняла стойку для стрельбы из пистолета, или, как ее еще называют, дуэльную, боком к противнику и вытянула руку в сторону мишени. Прицелившись, она с силой нажала на спуск и едва не выронила пистолет после выстрела. Отдача оказалась для нее более резкая, чем та, к которой она привыкла, стреляя из дульнозарядного оружия. «Вы сделали все правильно, если бы стреляли из жилетного пистолета», — сказал Сашка, накрывая пистолет ладонью и плавно опуская ствол к земле, «но из подобного оружия нужно стрелять не так. Вы забываете, что это многозарядный пистолет, и вам не нужно времени для его перезарядки. Он зарядится сам. Теперь встаньте лицом к мишени. Возьмите пистолет так, как уже держали, а левую руку подложите под рукоять. Если пальцы правой руки упираются в ладонь левой, просто чуть сдвиньте левую руку еще ниже. Да, вот так. Ноги слегка согните в коленях, а корпус подайте немного вперед. Руки согните в локтях. Прекрасно. А теперь огонь. На этот раз дело пошло веселее. Катарина отстреляла магазин в приличном темпе. Имея хорошие навыки в стрельбе, девушка быстро приноровилась целиться из незнакомого оружия. Глядя на нее, Сашка напомнил себе, что она из семьи потомственных военных. Здорово. Весело улыбнулась она, с интересом рассматривая оружие. Жаль только, что для женщины слишком тяжелый, и рукоять толстая. Это из-за калибра, вздохнул Сашка. Стволы для этих пистолетов я покупаю на заводе, где делают винтовки для армии. Забираю те, что не годятся по какой-то причине для армейских складов. По цене получается чуть дороже железа. К сожалению, выделывать стволы здесь я не могу. Нужных станков нет. То есть, будь у вас нужные стволы, вы смогли бы сделать оружие для женщин, заинтересованно уточнила девушка. Да, есть у меня одна идея, но что из нее получится, пока не знаю, вздохнул парень. Не перестаю вам удивляться, Александр. Такое впечатление, что вы не думаете про обычные вещи, а все время что-то изобретаете. Я механик и потому смотрю на вещи иначе, чем обычные люди. Так сказать, с технической точки зрения, развел парень руками. А давайте поедем на охоту, неожиданно предложил он. Я не люблю охоту, сморщила девушка носик. Мне нравится стрелять, но не по животным. Тогда я уже и не знаю, чем еще вас развлечь, растерялся Сашка. Тут у нас возможностей не так много. Не на рыбалку же вас приглашать. Нет, на рыбалку тоже не надо, рассмеялась Катарина. Хотя, если признаться честно, я бы многое хотела попробовать. Даже научиться водить автомобиль. Но боюсь, в этих юбках это невозможно. А если я придумаю для вас костюм, похожий на юбки, но это будут штаны, вы наденете их? Лукаво усмехнулся Сашка, припомнив один старый фильм, где показывалось нечто подобное. «Вы серьезно?» – растерялась девушка. «Абсолютно», – решительно кивнул парень. «Я даже знаю, как она должна выглядеть. К тому же в ней вы сможете ездить верхом по-мужски, и это никак не уронит вашей чести. Я надену такую одежду», – подумав, решительно кивнула Катарина. «Договорились. Завтра едем в Ростов. Мне потребуется материал, и его выбор я оставляю вам. Все остальное сделаю сам. Вам только придется снять с себя мерки по моим указаниям». «Это как?» – тут же насторожилась девушка. «Я нарисую человечка и расчерчу нужные места. Вам останется только измерить себя и записать получившиеся результаты», – быстро выкрутился Сашка. «Возьмете в помощь горничную. С ума сойти. У вас на все есть технический способ решения проблемы. Жить захочешь, не так раскорячишься», – с усмешкой проворчал парень. Постреляв еще немного, они отправились в дом. Утром, после завтрака, Захар доложил, что автомобиль подан, и молодежь вышла во двор. Садиться за руль Сашка не стал, не хотелось лишний раз дразнить гусей, хотя руки чесались показать девушке настоящий класс с вождения, но они ехали развлекаться, или, как говорили в Сашкином прошлом, на шопинг. Быстро закупив все необходимое для пошива костюма, он потратил 3 часа на то, чтобы позволить Катарине отвести душу со всякими дамскими безделушками, и только после этого повел ее в ресторан обедать. «Что будем делать дальше?» С удовольствием уплетая карасей в сметане, спросила девушка. «Мне нужно кое-что закупить для мастерских и школы, а после можем сходить на сеанс в синематограф», подумав, предложил Сашка. «Это чрезвычайно модное заведение появилось в городе недавно, но уже успело завоевать серьезную популярность. «Похоже, я отняла у вас много нужного времени», — растерялась девушка. «Нет, я же знал, куда и зачем еду», — слегка поддел ее Сашка. Они закончили обед и вышли на улицу. Водитель и неизменный помощник Захар уже были на месте. Они успели пообедать в соседнем трактире и теперь с довольным видом стояли у машины, оценивающе поглядывая на проходящих мимо особ женского пола. Сашка только усмехнулся про себя, заметив эти взгляды. Увидев князя, слуги подобрались, и Захар уже распахнул дверь, чтобы усадить хозяина и его подругу в салон, когда машину обступили 7 мрачных фигур. «Не спеши, барин, дело есть», — сказал один из подошедших, выходя чуть вперед. «Есть дело, приезжай в имение, там и поговорим. А сейчас я отдыхаю», — равнодушно ответил Сашка, при этом осторожно задвигая Катарину себе за спину. «Здесь поговорим», — нахально усмехнулся неизвестный, демонстративно сунув руку в карман пиджака. «А ты уверен, что переживешь этот разговор?» — рыкнул Сашка и словно случайно откинул полу своего пиджака, обнажая кобуру с пистолетом. Смелый одобрительно проворчал мужик. «Один против семерых стоит, но не боится. Я не один», — жестко усмехнулся в ответ парень. «Думаешь, халуи твои за тебя станут шкурами рисковать? Жить всем хочется, а уж им и подавно. Так что слушай меня внимательно и запоминай. Мортиры твои серьезных людей интересуют. Привезешь эти, как их, чертежи, во, и будешь дальше жить. А нет, так имение твое и сгореть может. Сам понимаешь, в степи огонь быстро бежит». «Это все?» — звенящим от злости голосом спросил парень. «Все. Тогда слушай и запоминай, и другим передать не забудь. Если с моим имением что случится, я этот город с четырех концов запалю, а потом всю вашу шоблу блатную буду, как зайцев, на улицах отстреливать. Ты все запомнил?» «Говорю же», — смелый удивленно хмыкнул мужик. «И глупый. А ну, хлопцы, объясните барину, как с серьезными людьми говорить надо», — скомандовал он, и в ту же секунду на улице зазвучали выстрелы. Одновременно с угрозой Сашка начал двигаться и успел сделать сразу несколько вещей: сдвинуться в сторону и сдвинуть за собой Катарину, выхватить пистолет и открыть огонь, стреляя так, чтобы нанести противникам тяжелые раны, но никого не убить. Что с ними будет потом, его не интересовало, но здесь и сейчас их требовалось допросить и узнать заказчика этого нападения. Успел Сашка заметить и еще одну необычную вещь. На оживленной улице, где гуляла в основном чистая публика, не было ни одного городового. А то, с какой наглостью действовали эти молодчики, означало только одно: с начальством кто-то успел договориться. Вместе с Сашкой начал двигаться и Захар, но в отличие от парня, за оружие он хвататься не стал. В ход пошли его громадные кулаки. Двое из команды нападавших, получив этими предметами по физиономиям, живописно разлеглись на мостовой, забыв обо всем на свете. Только водитель, который так и не научился пользоваться оружием, остался в стороне от веселья. Присев за машиной, он испуганными глазами следил за происходящим. 5 выстрелов прозвучали почти одной очередью. Потом, моментально сменив магазин, Сашка быстро осмотрелся и, убедившись, что пришли эти 7 без поддержки, приказал: «Захар, старшего в багажник, остальных осмотри быстро и собери все, что у них найдешь, особенно бумаги». «Сделаю, ваша милость», — зло усмехнулся богатырь, одним движением перевернув раненого в живот главаря, принялся выворачивать ему карманы. Потом, легко вздернув раненого на ноги, он подтащил его к машине и, подняв крышку, закинул вовнутрь. Усадив Катарину в салон автомобиля, Сашка велел водителю запускать двигатель и принялся страховать Захара. Но, похоже, тут все было гораздо серьезнее. С улицы народ словно ветром сдуло. Похоже, для этого разговора кто-то задействовал серьезные силы. Дождавшись, когда богатырь закончит обыск, он прыгнул в машину и, хлопнув водителя по плечу, приказал: «К Дону, выбери место потише, в перелеске каком». «Сделаю, ваше сиятельство», — кивнул тот, включая передачу и выворачивая руль. Спустя полчаса они оказались за городом. Загнав машину в кусты на опушке рощи, водитель заглушил двигатель и выбрался из-за руля. «Ты куда?» — не понял Сашка. «Да пока вы того злыдня спрашивать станете, я машину отмою». «Небось, все кровищи уделал», — пожал водитель плечами и решительно поднял крышку багажника. Захар, выскочивший следом за ним, выдернул неизвестного на свет Божий и, встряхнув, словно терьер крысу, прорычал: «Кто такой, тварь?» «Ничего не скажу», — захрипел мужик, прижимая ладони к животу. «Скажешь», — жестко усмехнулся Сашка, выходя из машины. «У меня все говорят, меня в Африке местные арабы таким штукам научили, что любой после них петь начинает, словно спятившая канарейка. Знаешь, что человек чувствует, когда ему с ног начинают кожу сдирать? Скоро узнаешь», — усмехнулся он так, что даже Захар невольно поежился. «Не посмеешь», — продолжал упираться мужик. «Он посмеет», — мрачно проворчал Захар. «Было уже такое, сам видел. Так ведь потом труп найдут, или вы и закона не боитесь?» Сделал мужик еще одну попытку. «Знаю я способы, как сделать, чтобы труп не всплыл. Нож у меня с собой, а камней тут много», — пожал Сашка плечами. «Если и найдут, то узнать тебя уже никто не сможет. Раки с рыбами объедят до кости. Неужто при бабе пытать станешь?» Зашел мужик с другой стороны. «Я шарать стану так, что в городе слышно будет. Ари», — отмахнулся парень, — «тряпья у нас много, так что пасть тебе заткнуть дело недолгое. В общем, выбор у тебя простой: или рассказываешь мне все, что спрошу, и умираешь быстро, или я тебя на клочки рвать начну, тогда помирать ты будешь долго и плохо». «Зверь», — растерянно выдохнул мужик. «Правду про тебя бают, истинный бес. А вот это уже интересно. И кто ж такое про меня говорит?» — насторожился Сашка. Мужик скривился, но потом, посмотрев на парня долгим, мрачным взглядом, тихо попросил: «На кресте поклянись, что быстро убьешь, тогда все скажу. Сделаю и даже закопать велю», — кивнул Сашка, крестясь. «Ладно, спрашивай», — обреченно выдохнул мужик со стоном. Спустя 6 часов после нападения на младшего князя Тарханова Ростов дружно ахнул. 5 блатных малин было вырезано и сожжено. 3 купца первой гильдии оказались застреленными в собственных постелях. Бесследно пропали 4 иностранных коммерсантов. А 6 квартир в доходных домах, которые снимали студенты, взорвались. В общей сложности за одну ночь пропало и было уничтожено более 50 человек. Полиция сбилась с ног, отыскивая хоть кого-то, кто мог внятно указать малейшую зацепку, но все было бесполезно. Словно в городе орудовала банда призраков. Но на этом дело не кончилось. За следующие 2 дня было уничтожено еще 3 банды бывших каторжников, которые держали в страхе все окрестности Ростова. Создавалось впечатление, что кто-то задался целью избавить население от всех имевшихся банд. Наконец, ранним утром 3-го дня напротив полицейского участка дворник обнаружил висящее на тополе обнаженное мужское тело. Вызванный срочно врач установил, что мужчину пытали, но никаких опасных для жизни повреждений он не получил. Единственная трудность — в будущем у него возникнет с руками. Слишком долго он провисел на дереве, и хотя веревка, которой ему стянули кисти рук, была толстой, вероятность ампутации в будущем была весьма велика. Дождавшись, когда мужчина придет в себя, полицмейстер Ростова лично прибыл в больницу, где под усиленной охраной находился найденный, и снял с него первый допрос. Как оказалось, это был один из так называемых Иванов города, известный в криминальной среде под кличкой Лось. Глядя в растерянные глаза бывалого сидельца, полицмейстер удивленно утирал лоб платком, не веря тому, что видит. Этот человек, повидавший за свою долгую жизнь такое, что иному и в пьяном кошмаре не приснится, был смертельно напуган. «Расскажите мне все с самого начала», — нарушил полицмейстер молчание, решив начать допрос. «Страшные это люди, ваше благородие», — прохрипел Лось. «Я и сам не святой, и всяких людей повидал. Иного и человеком-то назвать уж нельзя, а все одно такого никогда не видел. Они всю кодлу мою порешили быстрее, чем кто-то успел за перо взяться. Уж не знаю, кто это, но таких ухваток я никогда не видел. Их было много», — моментально отреагировал полицмейстер, который свою должность выслужил, начиная еще дознатчиком. «Я 5 видел, но их больше», — уверенно кивнул Лось. «Узнать кого-то сможете?» «Нет, у них на головах мешки были с прорезями, а на руках перчатки. И вообще одеты они были необычно. Одежда темная вся и широкая, материя легкая, чтоб движение не стесняло, а оружие такое, что запросто так не купишь. Булат, не иначе. И чего они от вас хотели?» «Ничего. Они убивать шли», — уверенно заявил Лось. «Остальное так, попутно к рукам прилипло. И много прилипло», — понимающе усмехнулся полицмейстер. «А я толком и не знаю. Казначея нашего они сразу уволокли куда-то», — подумав, признался Лось. «Словно знали, кого брать». «Может, и знали», — задумчиво протянул полицмейстер. «Но как случилось, что вся ваша кодла полегла, а вы остались в живых?» «Они послание всем блатным передали», — еле слышно признался Лось. «Послание? Какое?» — встрепенулся полицмейстер. «Ежели узнают, что кто из блатных с политикой связался и стал на иностранцев работать, уничтожит. А еще, коли не донесем на тех иностранцев, что они нас на политику подбивают, тоже убьют. В общем, что не наше лихое дело, зато сразу смерть. Особливо ежели то супротив власти будет, закончил он, мрачно покосившись на собеседника. И кому вы должны это послание передать? Спросил полицмейстер с заметной растерянностью. Всем блатным, по всем городам, особливо в Сибири далее, до самой границы. Сказали, в столице сами разберутся. Как разберутся? Не понял полицмейстер. Что значит разберутся? А это уж вы у них спросите, издевательски хмыкнул лось. Это уж в их послание не входило. Случайно услышал. Значит, никого из них вы узнать не сможете? На всякий случай уточнил полицмейстер. Нет, не могу и не стану. Вы уж простите, ваше благородие, но я еще жить хочу, откровенно признался лось. А эти звери где угодно достанут. Даже в камере тюремной. Нашу малину семеро охраняло. Все с кровью на руках, каторгу прошли, а их словно курит, даже не пикнули. Нет, не стану. От удивления полицмейстер даже поперхнулся. Откашлившись и приведя мысли в порядок, он задумчиво побарабанил пальцами по набалдашнику трости и задал следующий вопрос. Где вас с вами, он запнулся, подбирая слово, работали. Мы тарили-то, вздохнул лось, не знаю. Мне сразу мешок на голову накинули. Сперва в морду дали так, что дух вон с первого разу, а потом мешок. Когда очнулся, возили еще долго. Мешок сняли уже в подвале каком-то. Ну, а дальше уж, он замолчал, зябко передернувшись. Звери они, ваше благородие, истинные звери. Всякое повидал, но таких он снова вздрогнул и замолчал. Что ж, благодарю, помолчав, вздохнул полицмейстер и, поднявшись, вышел из палаты. Его подчиненные, стопившиеся у дверей, разом приняли положенную стойку, увидев начальство. На всех физиономиях собравшихся ясно читалась готовность бежать исполнять приказания. Не знает он ничего толком, скривился полицмейстер. Так, может, в камеру его, тут же предложил один из чинов. Бессмысленно, отмахнулся генерал. Его и живым-то оставили, чтобы остальным послание передать. Да, и пост от палаты снимите. Пусть лечится и проваливает куда подальше. Да как же, ваше высокоблагородие, засуетились чиновники от полиции. А ежели его тут и убьют, хотели бы убить, уже убили. Сказал же, им нужно было блатным послание передать. Потому и пощадили, и к участку подбросили. В общем, толку с него не будет. Ищите другими способами, приказал полицмейстер. Но сами-то мы его допросить можем, осторожно уточнил один из следователей. Да хоть с кашей его съешьте, отмахнулся генерал и, тяжело опираясь на резную трость, направился к выходу. Но дойдя до конца коридора, развернулся и громко добавил. Но послание то должно до блатных дойти, иначе в крови захлебнемся, тихо добавил он, снова утирая лицо платком. Полицейские растерянно переглянулись, не понимая, что делать дальше. Ни видаков, ни следов, ни даже гильз в тех случаях, когда убивали с помощью огнестрельного оружия. Даже пули, которые вырезали из тел, не могли помочь делу. Искореженные куски свинца, которые негодны для сравнения. Складывалось впечатление, что кто-то давно и старательно готовился к этой акции и теперь реализовывал давно продуманный и отработанный план. А тут еще и пропажа четверых иностранцев. И при чем тут, позвольте спросить, весьма богатые и известные купцы? Следователи понимали, что не видит всей картины дела целиком, и потому, отделившись от остальной когорты чиновников, принялись тихо совещаться. «Что скажете, господа?» – мрачно поинтересовался один из четверых. «Похоже, все эти дела работа одних и тех же людей», – тут же озвучил то, о чем думали остальные, самый молодой следователь. «И на чем же основана такая ваша уверенность?» – повернулся к нему вопрошавший. «Ведь ни следов, ни улик нам обнаружить так и не удалось. У нас даже ни одного приличного видака нет. Вот в этом-то и дело», – оживился молодой. «Ничего нет, ни одной зацепки. И это в нескольких разных делах. А ведь не мне вам рассказывать, господа, что так не бывает. Не бывает, чтобы человек вошел, совершил преступление и не оставил ни одного следочка, ни малейшего. Особенно это удивительно в деле с купцами. Вспомните, господа, убили только их. Всех остальных, ни родственников, ни домочадцев, ни слуг, не тронули. А самое главное, в них стреляли, а выстрелов никто не слышал. А судя по весу найденных пуль, калибр там был серьезный. А и верно, господа, вступил в разговор еще один следователь. Я те пули сам видел. Калибр не меньше 45-го, а выстрела не слышали. Как так-то? Не молотком же их вбивали. Духовое оружие? Тут же высказал предположение молодой. Сударь, фантазии господина Дойла интересны, но не имеют под собой реальной основы, отмахнулся заговоривший первым. Отнюдь, господа, я сам видел в журнале описание французских духовых ружей, ничем не уступающих по своим качествам оружию с пороховым зарядом, вступился за молодого четвертый следователь. Но тут есть один нюанс. Подобное оружие весьма дорого и по карману не всякому. А тут, если исходить из мысли нашего молодого коллеги, орудовало не менее 5 подобных стволов. И кто может себе позволить подобные траты? Человек весьма состоятельный, пожал молодой плечами. Господа, а почему вы решили, что наш гипотетический злодей именно покупал это оружие? Вдруг спросил третий следователь. Ведь он его мог бы и сделать. Что? Все дружно уставились на него изумленно растерянными взглядами. Ну да, сделать, пожал следователь плечами. Талантливых механиков у нас в отечестве немало. До чего далеко ходить? Вон, в имении князя Тарханова сразу несколько мануфактур железоделательных стоит, и несколько его изобретений даже для армии взяты. И зачем бы, позвольте спросить, князь стал бы устраивать подобную бойню, да еще и в городе? Мрачно проворчал первый. Ему и других забот хватит, чем с блатными в споры встревать. Ну, про князя это я как пример, смутился четвертый следователь. А ведь в этом что-то есть, господа, вдруг оживился молодой. Где-то неделю назад на улице была перестрелка, и как мне донесли, участником ее был именно молодой князь Тарханов и его слуги. Что именно там произошло, мне так выяснить и не удалось, но одна не самая большая банда вдруг исчезла из города. Все насторожились и начали быстро переглядываться. Всем собравшимся было понятно, что подступиться к подобной фигуре просто так им никто не позволит. Это не промышленник и не купец, пусть даже первой гильдии весьма богатый. Слухи и домыслы, господа, нарушил воцарившееся молчание первый следователь. Мы все отлично понимаем, что с подобным идти за ордером для допроса бессмысленно. Судья его никогда не утвердит. Даже если князь и перестрелял каких-то бандитов, что с того? Скажет, что действовал в порядке обороны, и мы с вами попросту утремся. Это верно, дружно закивали остальные. Да еще и старый князь сейчас в имении, подлил масла в огонь третий следователь. А уж тот никогда внука под суд не отдаст. Столько лет его по всему свету искал, сочувствующе вздохнул он. Итак, господа, что мы имеем? Резюмировал первый следователь. Ничего, и это объединяет все дела, высказался молодой следователь и, махнув рукой, направился по коридору к выходу. «Бесполезно это все, господа», — громко сказал он, круто развернувшись. «Уж простите, но это дело нам не по зубам». Следователи замерли, словно скульптурная композиция, олицетворяющая растерянность и недоумение, а еще предчувствие серьезного разноса от начальства. Не знали они только одного. Все их умствования были весьма близки к истине, и все случившееся дело рук именно того самого молодого дворянина, о котором в городе ходит так много слухов и сплетен. Следователи не знали, что в цеху, где изготавливали пистолеты, делали еще один вид оружия – револьверы для бесшумной стрельбы. И именно с их помощью команда чистильщиков, которую молодой князь собрал из бывших галерников, уничтожила всех, кто был замешан в деле с иностранцами. Спустя год после описанных выше событий Япония объявила России войну. Это событие всколыхнуло общественность, и во многих газетах начали появляться статьи, в которых авторы задавали один и тот же вопрос. Почему правительство и министры не прислушались к мнению знающего человека и не успели полностью провести реорганизацию армии? Вместе с тем поднялась и серьезная волна народного патриотизма. За любое высказывание против властей, а особенно против императора, в любых кругах можно было или получить по физиономии, или встать к барьеру. Следствием чего стало, что многие вольнодумцы и желающие раскачать государственную лодку поспешили покинуть страну. Постепенно за границей возникло некое движение эмигрантов, ратующих за все хорошее и против всего плохого. Но все эти события мало волновали Сашку. Выбрав подходящий момент, он сделал предложение руки и сердца Катарине, и девушка тут же ответила согласием. Как оказалось, их первая встреча стала судьбоносной для обоих. И вот теперь Екатерина, как звалась Катарина в крещении, носила их первенца. Алексей Михайлович, узнав о том, что невестка в тягости, едва не сошел с ума от радости и окружил ее такой заботой, что начали втихаря посмеиваться даже слуги. Но всем было все равно, кто и что думает. Им было хорошо вместе. всем троим. Молодые были счастливы друг с другом, а старик радовался, глядя на них и мечтая о правнуке. Свадьбу сыграли в малом семейном кругу, без великой помпезности и фанфар. Но тихий уют имения разрушило очередное письмо из столицы. Едва прочтя его, Алексей Михайлович отправился на половину внука и, найдя его подле жены, протянул бумагу с уже знакомой Сашке гербовой печатью. «Что, опять в столицу?» Тяжело вздохнув, спросил парень, беря письмо в руки. «Угу», — кивнул князь, бросив на Катю извиняющийся взгляд. «Тебя или меня?» — уточнил Сашка, даже не пытаясь читать. «Нас, обоих», — нехотя буркнул Алексей Михайлович. «Ну и на кой там я?» — пробурчал Сашка, принимаясь за письмо. Прочитав его два раза подряд, он медленно сложил послание пополам и, задумчиво глядя на деда, тихо спросил. «Или я чего-то не понимаю, или там накрыли большой заговор?» «Вот и я так думаю», — кивнул князь. «Тебе надо ехать, Саша», — вдруг произнесла Катя по-русски, ласково погладив его по плечу. «Время еще есть, так что ты можешь ехать спокойно». Девушка уже неплохо лопотала по-русски, только иногда мило коверкая слова, чем вызывала добрые улыбки мужа и старика. «Езжай, не беспокойся за меня, я сильная, все будет хорошо, к тому же здесь очень хороший доктор, так что езжай и ни о чем не думай», — закончила она. «Катенька права», — поддержал ее старик, — «время еще есть, а ехать мы должны». «Знаю, деда», — кивнул Сашка и, помолчав, с усмешкой добавил, — «но похныкать-то можно». «Это можно», — усмехнулся в ответ Алексей Михайлович. «А пока хнычешь, прикажи собирать вещи, заодно и прикажи собрать на складе все, что хотел для армии передать. Я сейчас машину возьму и на вокзал поеду. Пусть начинают формировать состав. Сколько тебе товарных вагонов надо?» «Ну, 5, думаю, хватит», — вздохнул Сашка, задумчиво потирая шрам на щеке. «И мне парочка потребуется. К ним 4 платформы для автомобилей. Хватит? Вполне. Машин я много передавать не стану. У них подготовленных водителей нет. А генерал и на колясках поездит», — ехидно усмехнулся парень. «Злый день», — беззлобно проворчал старик и отправился одеваться. Через 3 дня они стояли на перроне ростовского вокзала, ожидая отправления поезда. Катерина, как добрая жена, настояла на том, чтобы проводить своих мужчин, и теперь, опираясь на руку мужа, с доброй и немного грустной улыбкой смотрела на него. В паре шагов от них пожарной каланчой возвышался неизменный Ингоса. Алексей Михайлович настоял, чтобы обессинец остался рядом с девушкой, для помощи и охраны. Несмотря на мирный характер, противником Нгаса мог быть страшным. При его неимоверной силе и навыках, которые он успел получить от Захара, обессинец легко справлялся с 5 противниками голыми руками, даже если у них было холодное оружие. Разойдясь, он мог убить взрослого здорового мужчину одним ударом кулака, что и продемонстрировал, когда Сашка, разозлившись, решил навести в Ростове порядок. При наборе команды Нгаса решил не оставаться в стороне, и вот теперь, понимая, что на его попечении остается самое для Сашки дорогое, он стоял за спиной Катерины, внимательно отслеживая любое движение в радиусе 10 метров. Прозвенел колокол, извещавший пассажиров об отправке поезда, и Сашка, поцеловав жену, осторожно отодвинул ее в сторону. Руку молодой княгини тут же подхватила громадная черная лапа слуги. «Не беспокойся, хозяин, я умру за нее», — тихо пообещал Нгаса, и Сашка, посмотрев ему в глаза, только благодарно кивнул. Это были не пустые слова. Подсадив в вагон деда, он легко поднялся по ступеням в тамбур и, развернувшись, с улыбкой послал жене воздушный поцелуй. Паровоз дал длинный гудок, состав дернулся и медленно покатил. Дождавшись, когда перрон скроется за поворотом, Сашка прошел в салон и, присев напротив деда, тихо спросил: «Ты знаешь, что там происходит?» «Похоже, государь решился на серьезные действия, и чтобы уберечь семью, задумал поручить их защиту тебе», — помолчав, нехотя ответил князь. «У него уже гвардейцы кончились», — иронично хмыкнул Сашка. «Можешь мне не верить, но на этом настояла императрица». «Алекс, быть не может, она же меня на дух не переносит», — покрутил парень головой. Ей основательно напомнили, кто в прошлый раз спас от смерти ее и ее детей. «Мария Федоровна», — догадался Сашка, — «и юная великая княгиня Ольга. Кстати, она очень сердилась на тебя за твою женитьбу». «Бабушка едва успокоила», — лукаво усмехнулся князь. «Понятно», — скривился Сашка. «Опять стану мишенью для колкостей». «Нет, этого не будет», — решительно возразил Алексей Михайлович. На этот раз рядом с детьми будет и Мария Федоровна, а уж она умеет любого болтуна в чувство привести. Но это все пока только предположения. Сам император окончательного решения еще не принял. Решение о жестких мерах или о защите семьи, быстро уточнил Сашка. О мерах, понятно, опять боится, скривился парень. Как бы чего на Западе не подумали, и это тоже, но ему на стол положили весьма убедительные доказательства, что эта война инициирована не только одной Японией. Кстати, твои мортиры уже успели себя отлично зарекомендовать. При попытке высадки десанта японцев просто сбросили в море благодаря их скорострельности. Даже атаковать не пришлось. Сами ушли. Ну и слава богу, улыбнулся Сашка. А с винтовками что? Тут нужно искать егерей, пояснил князь. Во всяком случае, казаки их хвалят. Плачутся только, что дорогие, а во всем остальном хвалят. Ну, эти по-другому и не скажут, рассмеялся парень. Ладно, с фронтом пусть генералы разбираются. А вот что мне там делать придется, это вопрос. Неужели опять заговор? Вроде же вычистили эти Авгеевы конюшни. 1,5 года грядки пололи. Ну, слухи про заговор пока толком не проверены, успокоил его князь. Я допускаю, что Николай желает иметь рядом человека, у которого есть свой взгляд на все происходящее. Настолько свой, что он кардинально отличается от всех остальных. А ты уже несколько раз доказал, что твоя точка зрения имеет под собой весомые основания. Ничего не понял, но пусть будет так, вздохнув, махнул Сашка рукой. Успокойся, Саша, приедем, разберемся, понимающе усмехнулся князь. Спустя неделю они сошли с поезда на Николаевском вокзале Петербурга и, дождавшись, когда с платформы снимут их автомобиль, отправились в свой особняк, приводить себя в порядок с дороги. Утром следующего дня оба князя стояли перед императором, ожидая его повелений. Улыбаясь, Николай тепло поздоровался с обоими и предложил им присесть, осторожно заговорив о деле. «Я вызвал вас обоих, господа, вот по какой причине. Вы требуетесь мне здесь, оба. От вас, Алексей Михайлович, я жду умных советов, кои вы всегда давали мне, без оглядки на мое недовольство, а вы, Александр Викторович, нужны для общения с прессой. С этой минуты вам присваивается чин камер-юнкера», — улыбнулся Николай. «Премного благодарен, ваше величество, но не уверен, что смогу правильно исполнять такие высокие обязанности», — быстро вскочив, отчеканил Сашка, мысленно матеря императора последними словами. «Такое назначение означало, что он должен бросить все дела и безвылазно торчать в столице. Это никак не входило в его планы, а самое главное — что через 3 месяца Катерина должна была родить, и он просто обязан быть рядом с ней на тот момент. «Сможете, Александр Викторович», — решительно отмел все возражения император. «Вы уже доказали, что лучше вас с этим делом не справится никто. Ваши выступления перед прессой ясно показали мне, что подобные умения важны и должны служить интересам государства. Ваши встречи с представителями прессы будут проводиться раз в 3 месяца и не будут никак цензурированы. Прошу прощения, ваше величество», – растерялся Сашка. «Это означает, что я могу говорить все, что сочту нужным». «Именно так», – решительно кивнул Николай. «Я знаю, что вы человек чести и умеете хранить тайну. А значит, учить вас чему-то бессмысленно. Более того, ваши колкие, хлесткие высказывания имеют весьма полезное свойство приводить наших чиновников в чувство», – добавил он, ехидно усмехнувшись. «Думаю теперь, когда они будут знать, что вы выступаете от моего имени, ваши слова будут услышаны еще лучше». «Ах ты, зараза!» — выругался про себя Сашка. «Решил из меня мишень сделать, а сам за моей спиной отсидеться. А вот хрен тебе, сладко со мной точно не будет, ваше величество», — потирая шрам, спросил Сашка. «А что мне отвечать, если вопросы прессы будут касаться вас лично, точнее, не личных дел, а вашего личного мнения на ту или иную проблему, или в случае какой-либо ошибки, которая произойдет под эгидой вашего указа? Ругайте», — обреченно махнул рукой Николай. «Уж лучше вы официально, чем в кулуарах инкогнито. Я понимаю, Александр Викторович, что данное назначение для вас неожиданно, даже нежелательно, ведь ваша супруга на сносях, и вы наверняка желаете быть подле нее, но вы единственный, кому я могу поручить подобное дело и быть уверенным, что оно будет сделано правильно». «Уж простите», — неожиданно добавил Николай, — «вы абсолютно правы, ваше величество. Я ожидал чего угодно, но только не назначения», — кивнул Сашка. «Но, если этого требуют дела государства, я готов служить. Иного я и не ожидал от вас, князь, благодарно улыбнулся император. И кстати, на вашей персоне настояла моя матушка. Это была ее идея. Раскрыл он секрет, ехидно покосившись на Алексея Михайловича. Отыгрался за прошлый раз, зараза, понимающе хмыкнул про себя Сашка, покосившись на растерянно замершего деда. Когда назначена следующая встреча с репортерами, ваше величество? Деловито спросил парень, отвлекая императора на себя. На подготовку у вас будет 3 дня. К тому времени из генерального штаба доставят все необходимые данные о положении на фронте. Все встречи будут проходить все там же, в манеже. Там все так и осталось с прошлого раза. Мой секретариат получит все необходимые указания, но вам я даю высочайшие позволения входить ко мне без доклада в любое время. В переданном вам указе все это есть. Император коротким движением пальца указал парню на документ, который он так и держал в руке. Ознакомьтесь с ним, и в случае, если кто-то вздумает чинить вам препятствия, можете действовать на свое усмотрение. Говорить особо ничего не стану, но надеюсь на ваше благоразумие, князь, поддел его император, лукаво усмехнувшись. Я понял, ваше величество. Постараюсь обойтись без смертоубийства, но вот воздержаться от членовредительства не обещаю. Не сумел сдержаться Сашка, которым овладело какое-то странное чувство дикости всего происходящего. Почему-то я ожидал именно такого ответа, вдруг рассмеялся император. Больше не задерживаю вас, князь, можете приступать к своим обязанностям. А с вами, Алексей Михайлович, нам предстоит долгий и серьезный разговор. И кстати, вас ожидает моя матушка, Александр Викторович, бросил Николай в спину уже выходившему из кабинета парню. Страна праздновала. Япония подписала капитуляцию и соглашение о мире. По окончанию этой войны Россия получала Южные Курилы, Сахалин, Хоккайдо. И все это несмотря на громкие вопли западных стран о безжалостном ограблении русским медведем восточных соседей. Также, по тому же договору Корея становилась полностью свободной, под патронатом все той же России, а Маньчжурия как государственное образование вообще прекращала свое существование. Ее территория становилась частью империи. Пруссия и Австро-Венгрия принялись усиленно переговариваться, дабы организовать альянс с Францией и дружно покарать непокорного русского медведя. Англия все это поддерживала финансово и материально, оружием. Но в дело вступил такой непредсказуемый фактор, как знаменитое русское упрямство. Быстрая победа в этой войне вдохновила народ, и в общественной среде все чаще звучали призывы сделать наконец то, что когда-то хотели сделать их предки – освободить Царьград, колыбель православия. Но для этого нужно было объявить войну Турции. И вот тут императору требовалось все как следует взвесить. Война с Турцией – вещь не новая, можно сказать, привычная, но как сделать так, чтобы все остальные воздержались от вмешательства в старые разборки двух заклятых противников? По этому поводу Алексей Михайлович на тайном совещании предложил помощь славянским народам, проживавшим на территории Австро-Венгрии, и поддержать сопротивление в Ирландии. Ну а с Пруссией в таком случае можно будет договориться. Растерянно глядя на своего старого советника, император несколько минут молчал, после чего осторожно произнес: «Князь, думаю, не ошибусь, если скажу, что это идея вашего внука». И не только это, с гордостью улыбнулся князь. «А где теперь он сам? Мы его видим обычно только перед его встречами с прессой. Он в столице? Нет, ваше величество. Он сейчас в имении. Его супруга, княгиня Катерина, разрешилась от бремени мальчиком. Так что в семействе Тархановых появился продолжатель рода», — ответил старик, не сдерживая счастливой улыбки. «Сразу после окончания приема я отправляюсь к ним. Уж простите, ваше величество». «Конечно, князь», — кивнул император с заметной растерянностью. «Тем более, что сейчас пойдут в основном рутинные дела. Обязательно поезжайте. Поздравляю вас, от души. Благодарю вас, ваше величество», — склонил голову князь. «Даю слово, что род Тархановых всегда будет стоять на страже интересов империи. В этом его предназначение». Глубоко поклонившись, старый князь развернулся и уверенным, твердым шагом покинул кабинет. «Этот род ничто не сломит», — растерянно подумал император, глядя ему вслед. «Недаром говорят, что основатель их рода поклонялся какому-то варварскому богу, который за верность ему обещал, что род никогда не угаснет. Вот и попробуй после всего того, что с ними было, не верить в подобное».